Глава 11. Я выхожу из-под лестницы и останавливаюсь, привалившись к косяку и сложив руки на груди. Наблюдаю. Ромка тоже сидит на барном стуле, жует бутерброд и смотрит удивленно, перед этим удостоверившись, что я спокойна. «Сейчас только вещи твоего папочки развешу, а потом мы с тобой что-нибудь приготовим. Я даже знаю, что. Грибную лазанью с сыром и свежий салат. Только это будет сюрприз-сюрприз». «Вот твоему папе будет приятно», — щебечет девушка, суетясь у входной двери. Она вешает на открытую вешалку несколько больших чехлов, видимо, с одеждой Нажинского. Ставит на пол полный пакет из супермаркета. Сама стаскивает модную шубку и тоже оставляет ее на крючке. Потом подхватывает пакет и спешит в сторону кухонной зоны. И только сейчас замечает меня. «Ой!» — останавливается и сводит брови. А я вас сначала и не заметила. Вы думали, 4-летний ребенок будет находиться дома один? Поднимаю брови. Нет, конечно, улыбается она, но мне от ее улыбки так и веет фальшью. А вы, наверное, няня Романа. Она даже имя его знает, интересно. Нет, я его мама. Девица явно приходит в замешательство. Она несколько раз быстро моргает, а ее взгляд кажется каким-то отсутствующим. Мама? Переспрашивает, будто я сказала на каком-то незнакомом языке, хотя это слово почти на всех языках понятно. Вас удивляет, что у ребенка есть мать? Возможно, я немного резко веду себя, но меня крайне раздражает, когда к моему ребенку лезут общаться вот так вот нахрапом, особенно учитывая ситуацию. Если это девушка или даже невеста Нажинского, то очень и очень странно, что он нас поселил в своей квартире, а она сюда вот так вот свободно приходит. И, похоже, сказал он ей лишь о Роме, а обо мне как-то и не упомянул. «Понятно», — говорит она, поджав губы. «В общем, костюмы Ярослава Юрьевича я из химчистки забрала», — вытягивается она, приобретая важный и строгий вид. «Его запись к стоматологу на вторник подтверждена. Документы на детский сад для его сына заполнены и подтверждены администрацией учреждения. Билеты на рейс на 31 декабря я сняла с брони, как он и говорил». «Все это лучше расскажите Ярославу Юрьевичу. Вы ведь его секретарь, как я понимаю». «Помощница». С важным видом поправляет меня Кристина. «Мне пора. До свидания». Она возвращается к двери, как-то нервно набрасывает свою шубку и, подхватив пакет с продуктами, уходит, стуча каблуками. «То есть лазанью мы готовить уже не будем?» Подает голосок Ромка, наблюдавший за сценой. «Грибную эту. И салат». «Видимо, нет, сынок». Пожимаю плечами я. «Ну и ладно, я все равно не ем грибы. Мне лучше печенье». «И то верно, малыш». После завтрака мы с Ромкой идем раскладывать вещи. Погода за окном портится. Вместо мягко падающего снега по стеклам начинает стучать ледяной дождь. Воет ветер, швыряя в окна то ли капли дождя, то ледяные крупинки. Поэтому прогулку на детскую площадку мы с Ромкой решаем отложить. Выбираем мне другую комнату, чуть дальше по коридору, и там уже складываем мою одежду и личные вещи в шкаф. Точнее, складываю я, а Ромка носится от своей комнаты до моей с динозаврами. Спальня у меня практически не отличается от той, в которой я спала эту ночь. Может, ванная чуть проще. Кровать, письменный стол, туалетный столик с зеркалом, шкаф, телевизор на стене и светодиодный светильник, выполняющий также роль декора. Если мы будем все же и дальше жить тут, то я, конечно, добавлю жизни в свою комнату и красок в Ромкину. Книжные полки, яркую картину, более облегченные шторы, комнатные цветы. Я люблю яркие контрастные цвета и мягкие объемные формы в интерьере. И если Нажинский хочет, чтобы мы с Ромкой тут жили, то ему придется пойти на уступки. Только бы еще как-то поймать его и обсудить эти самые уступки. А то я смотрю, он настолько занят, что ему помощница даже вещи из химчистки возит. Ближе к 11 приходит Людмила Васильевна. Ромка встречает ее радостно, будто они уже давно знакомы. Но она и правда милая и кажется искренней. Мне она тоже нравится, и я рада видеть ее. «Ну как вы тут?» Улыбается она, выставляя продукты из пакета на стол. «Как первая ночь?» «Хорошо», — показывает Ромка палец вверх. «Нормально», — говорю вслух, а сама вспоминаю встречу у кровати с полуобнаженным Нажинским. «Тут какая-то тетя приходила, сказала, будем готовить лазанью с грибами, а потом ушла», — докладывает Рома. «Назвалась помощница Ярослава Юрьевича, Кристиной», — поясняю я. «А, Кристина», — качает головой Людмила Васильевна. Она уже знает, с какой стороны к Ярославу Юрьевичу подкатить. Со всех сил старается второй год, а он как стена непробиваемая. Но оно и к лучшему. Хитрая и гонорливая эта Кристина. Ему другая нужна. Добрая, милая и искренняя. Вот оно что. Теперь понятно, почему она так в лице изменилась. Наличие ребенка ее вдохновило на новый вариант окучивания босса. А вот наличие матери этого ребенка расстроило. Бедная Кристина. Вот если бы она высказала свои опасения, я бы объяснила ей, что помехой совершенно не являюсь, и она может продолжать реализовывать свой план, только без участия Ромы. «А зачем папе другая?» — спрашивает Ромка после минуты вдумчивых размышлений. «Есть же мама». А я в этот момент давлюсь глотком воды под внимательным взглядом Людмилы Васильевны. «Эх, малыш, не все в жизни так просто».